34. Раф двигается с головокружительной скоростью. Он намного проворнее меня, и я изо всех сил стараюсь не отставать. Он скачет по обломкам стены, словно камушек, пущенный блинчиком по воде, и приземляется на мощенную булыжником дорожку внизу, когда я только спускаюсь с первого валуна. Я прикусываю губу, сдерживаясь, чтобы не позвать его по имени. Нам ни к чему лишнее внимание, мне просто нужно его догнать. Я прыгаю и тяжело приземляюсь на камни, царапая колено. Ладно, хоть лодыжку не подвернула. Отталкиваюсь обеими руками от земли и несусь в том направлении, куда исчез Раф, молясь, чтобы еще не успела его потерять. Жители Верховного двора лишь добавляют неразберихи. Вокруг мечутся чьи-то фигуры, создавая настоящий хаос. И все же в этой суматохе я каким-то чудом замечаю Рафа. Он оборачивается и ловит мой взгляд. Я киваю, и мы мчимся вперед. Внезапно над нами проносятся порывы ледяного ветра, рассеивая дым. Я тут же хватаю Рафа за воротник и затаскиваю в небольшую нишу, где уже толпятся другие горожане. Прислонившись к стене, прижимаю его к себе обеими руками. Раф внимательно смотрит на меня. «Мы должны...» Шикнув на него, я поворачиваюсь к площади. Никто из окружающих, похоже, не обращает на нас никакого внимания. Для них мы всего лишь еще двое испуганных горожан Верховного двора, которые, тем не менее, не могут побороть искушение понаблюдать за тем, какую кару обрушат потрошители на незваных гостей. Шей в одиночестве стоит на мосту, перекинутом через речку в центре площади. Приняв расслабленную позу и уперев руки в бедра, она взирает на четырех потрошителей, которые расположились на соседней крыше. Один из них лениво подбрасывает в воздухе кинжал. «Надо же! Как далеко ты зашла, предательница!» «Впечатляет!» — вкрадчиво замечает другой потрошитель. «Возможно, убивать тебя будет не так уж скучно». «Так спустись сюда и выясни!» Шей наклоняет голову на бок. «Какая самоуверенность!» — фыркает потрошитель с кинжалом. «Посмотрим, будешь ли ты так же дерзить через несколько минут!» Я озираюсь по сторонам в поисках Джайлса, но он словно сквозь землю провалился. Наверняка занял какую-нибудь стратегическую позицию, чтобы помочь Шей. Учитывая, с каким упорством он стремился остаться с ней, Джайлс ее точно не бросит. «А если будет, я укорочу ей язычок», — смеется еще один потрошитель. «Порой только так и нужно расправляться с бойкими болтунами вроде нее». «Ну, если вы слишком боитесь со мной связываться, пойду, пожалуй, поболтаю с королем», — пожимает плечами Шей и начинает спускаться по мосту в нашем направлении. Но стоит ей сделать первый шаг, потрошители срываются со своего насеста. Шей даже не смотрит в их сторону. Вдруг, словно из ниоткуда, без сомнения стараниями Джайлса, материализуется гигантская стена. Повернувшись спиной к первым трем потрошителям, Шей метает кинжалы в двух других, которые выпрыгивают из укрытий. Схватка постепенно разгорается, и горожане начинают потихоньку разбегаться. «Нужно идти», — шепчет Раф. Я киваю, но не могу заставить себя пошевелиться и неотрывно слежу за битвой, которая только начинается. Хотя я уже предвижу результат. Ведь, несмотря на силу Шей и умение Джайлса обращаться с магией, их всего двое — против бесчисленного множества потрошителей. Остается надеяться, что их захватят живыми, и поместят туда же, где содержат остальных пленников из Песнегрёза. Мы спасем их вместе с остальными. Обещаю себе. Надо в это верить. Раф тянет меня за руку, и я буквально заставляю себя двигаться. Оказавшись между спешащими прочь от места схватки двумя парами, мы стараемся держаться вровень с ними. Как ни странно, нас никто не останавливает. Мы упорно идем вперед, и вскоре звуки битвы затихают, возможно, потому что схватка уже закончилась, или же мы просто слишком отдалились от площади. Лишь тогда я, наконец, набираюсь смелости, чтобы осмотреться. И сразу поражаюсь тому, насколько все кажется обыденным. Ну, по меркам срединного мира. Наверное, я ожидала увидеть, как по улицам Верховного двора текут реки крови, а воздух звенит от криков фейри. Верила, что горожане живут под властью жестокого правителя, и в любой момент их жизни и здоровью угрожает опасность. Однако местные мужчины и женщины ничем не отличаются от жителей Песнегрёза. Здесь, вдали от оживленной части города, в которой бурлит ночная жизнь и устроенного нами хаоса, на улицах тихо. Горожане держатся особняком. Втянув головы в плечи, они спокойно бредут по своим делам, какими бы они ни были в столь поздний час. Здания в большинстве своем по стилю напоминают те, что я видела в Песнегрёзе, с витражами в окнах и железными фонарными столбами. В основном двух- или трехэтажные, но здесь они намного теснее жмутся друг к другу, чем в городе служителей. Лишь проводя такие мысленные параллели, я постепенно начинаю понимать, что за внешним фасадом благополучия не все так гладко. Дома слишком похожи. Это не может быть случайностью. Я вспоминаю, как Джайлс рассказывал мне о своих односельчанах. Приспешники Болтова методично окружали поселения ремесленников и торговцев и подавляли жителей своей властью. Или убивали. Впрочем, возможно, здешние дома строили еще при Авинесах. И тогда они — часть украденной истории, а их обитатели — всего лишь пленники. Пусть даже и занимаются повседневными делами, эта нормальность не более чем ширма, выставленная на показ ложь, чтобы скрыть постоянный страх, в котором они живут. «Мне не нравится это место», — шепчет Раф. «Мне тоже. Так что давай как можно скорее сделаем то, ради чего сюда пришли». Впрочем, я помню предупреждение Шей. У меня есть только одна попытка попробовать проникнуть в замок. Нужно дождаться подходящего момента. Мы шагаем вверх по улицам, направляясь к возвышающемуся над Верховным двором замку, и когда оказываемся неподалеку, слух улавливает легкую музыку, звуки которой лишь подчеркивают окружающую тишину. Мы выходим на главную улицу, в дальнем конце которой виднеются главные ворота Верховного двора. В противоположной стороне большая решетка защищает вход в замок. «Значит, вот как», — бормочет Раф. «Жаль, что здесь так красиво». Тихо вздыхаю я. Воздух наполняют пятнышки света, кружа над крышами замка и над всем городом, словно бы вся магия, которую я видела в землях Фейри, проистекает из этого единственного источника. А сам замок просто поражает воображение. Серебряные шпили с хрустальной окантовкой издали кажутся затянутыми инеем. Каменные наличники на окнах украшают резные узоры в форме лилий и звезд. Балконные перила покрывают орнаменты в виде завитков. Именно такой замок я всегда себе и представляла, когда подслушивала под дверью сказки, которые читала на ночь Джойс. «Красиво», — потому что его строил не Болтов. Я так и подумала. Когда я был маленьким, мама рассказывала мне истории об Авинесах. Она говорила, что замок, холм, стеклянная корона и народ Фейри были единым целым. Пока один процветал, то и остальные тоже. Именно поэтому стеклянная корона имеет власть над Фейри и не может покинуть пределы Верховного двора. Слушая рассказ, я опускаюсь на корточки и прислоняюсь к стене рядом с тем местом, где узкая боковая улочка пересекается с главной. Отсюда открывается вид на замок. В рассказах твоей мамы были какие-нибудь советы о том, как можно попасть внутрь? Спрашиваю я, пытаясь сосредоточиться на его словах и ждущем нас деле и выбросить из головы доносящуюся через решетку музыку. Конечно, нет. В историях такого не бывает. Да, они довольно бесполезны. Бормочу я. Истории о Фейри, которые рассказывают в моем мире, мне здесь не слишком помогли. Я закрываю глаза и вслушиваюсь в звуки мелодии, которая как раз подходит к концу. Сперва я решила, что эта музыка не дает мне покоя, поскольку уже несколько дней я не слышала ни одной сыгранной ноты. Волшебная песня у озера не в счет. Но постепенно я начинаю понимать, что узнаю ее. «Мне знакома эта песня». «Серьезно?» — выгибает брови Раф. «Почти не сомневаюсь». Я отталкиваюсь от стены. «Она ведь исходит из замка?» «Похоже на то». Поднеся руку ко рту, я легонько прикусываю ноготь большого пальца. «Давай немного подождем здесь». «Чего же?» «Вдруг получится выяснить, кто это играет». Я не отрываю глаз от решетки, не обращая внимания на четверых потрошителей, которые выстроились по обе ее стороны. «Хотите подойти поближе?» Раф переминается с ноги на ногу, как будто уже не в силах оставаться на месте. «Нет, побудем здесь, пока это еще не слишком опасно». Я стараюсь, чтобы слова звучали твердо, не оставляя места для возражений. «У нас есть только одна попытка. Нужно проявить терпение и действовать, когда придет время». Музыка играет всю ночь. И постепенно я все больше убеждаюсь, что уже слышала ее раньше. Мне знаком не мотив, не какая-то отдельная мелодия или созвучие инструментов, а уникальное исполнение нот. Музыка подобна живописи. Пусть даже художники используют одинаковые техники и инструменты, два человека никогда не смогут творить в одной и той же манере. Когда по небу разливается рассветная бледность, решетку наконец-то поднимают. Я встаю. Раф тоже отталкивается от стены и крепко хватает меня за руку. Мы молча наблюдаем, как в свете раннего утра из замка выходят фейри. Жуткое зрелище. Пошатываясь, они цепляются друг за друга и направляются вперед по главной улице, но постепенно растекаются по переулкам и исчезают в роскошных домах, выстроившихся вдоль центральной дороги Верховного двора. Эти фейри совсем не похожи на тех, кого мы видели на городских окраинах. Они одеты в шелка и возмутительно прозрачные шифоны с разрезами, оставляющими очень мало места для воображения. На шеях у всех без исключения висят цепочки и ожерелья из золота и драгоценных камней. И ни один палец на руках не обходится без колец. Даже рога и крылья не обделены вниманием и украшены лентами, с которых свисают маленькие колокольчики, поющие при каждом движении. Эти фейри плывут по миру, словно его властители, не имеющие в жизни никаких забот. «Смотрите!» — шепчет Раф. Их ноги. И я осознаю, что вся раззолоченная мишура призвана лишь отвлекать внимание. Их подолы и ботинки перепачканы в крови. И на мужских жилетах виднеются алые брызги. Это ведь нет. Даже не думай об этом. Я притягиваю Рафа немного ближе. Мы поможем им. И навсегда прекратим жестокости. Клянусь тебе, Раф, я это остановлю. Бросив взгляд на решетку, я замечаю, как оттуда выходят музыканты, и сразу узнаю их. Они же из песни «Грёза». Выдыхаю я. Что? Раф тоже поворачивает голову. Предатели! Рычит он. Да как они смеют? Перестань. Я крепче обнимаю его, не давая броситься вперед в праведном гневе. Опустившись на колени, смотрю ему прямо в глаза. Сейчас нужно взять себя в руки и продумывать каждый шаг. Ты ведь сделаешь это для меня? Тяжело сглотнув, Раф несколько раз кивает. Хорошо. Ты умеешь играть на каких-нибудь музыкальных инструментах? Немного на барабанах. Пусть будут барабаны. Пойдем со мной. Что мы делаем? Он держится рядом со мной, хотя явно недоумевает, зачем я двинулась вперед по главной улице. Я хочу с ними пообщаться. Мне это не нравится. Ни капли. Он складывает руки на груди. И это еще мягко сказано. Все здесь идет совсем не так, как я надеялась. Я совсем без сил, почти на грани, а в мозгу заканчиваются хорошие идеи. Или закончились уже давно. Возможно, Раф прав, и то, что я задумала, безумие. Но это мы выясним в процессе. Мы провожаем музыкантов до постоялого двора неподалеку от замка. Как только они скрываются внутри, оттуда начинает доноситься музыка, и я облегченно вздыхаю. По крайней мере, они не сразу разошлись по своим комнатам. Так будет легче перекинуться с ними парой слов. Я останавливаю Рафа. «Ты останешься здесь, ладно?» «Что?» Он несколько раз потрясенно моргает, наблюдая за тем, как я снимаю с шеи стеклянный кулон. «Вы не можете! Что вы...» «Если я не вернусь, ты найдешь безопасный выход из города и убежишь. Ты унесешь кулон как можно дальше отсюда и спрячешь там, где его никто никогда не найдет. Я понимаю, что это безумный поступок. Чувство вины и печаль мешаются во мне, когда я смотрю на маленького мальчика, на плечи которого возлагаю судьбу всего народа. Где бы ты его ни спрятал, этот секрет ты унесешь с собой в могилу. И любой, кто узнает о его существовании, тоже должен молчать. И я сохраню этот секрет. Береги себя и магию Авинесов. Но я не могу. Он хватает мою ладонь обеими руками. Я без вас не справлюсь. Надеюсь, тебе и не придется. Я похлопываю по его рукам свободной ладонью. Но если мой визит на постоялый двор закончится плохо, так будет безопаснее всего. Ты понял, что от тебя требуется? Понял. С неохотой кивает он. Вот и хорошо. Повернувшись к постоялому двору, я делаю глубокий вдох и на выдохе пересекаю узкую улочку. С новым вдохом я открываю дверь. Теперь пути назад нет. Музыканты не выступают, а просто сидят вместе и что-то бренчат. Первый этаж постоялого двора занимает таверна, пустая в это время дня. С заднего двора доносится травянистый аромат готовящегося блюда. Видимо, хозяева еще до восхода солнца заботятся о том, чем будут кормить посетителей. Поскольку зал пуст, мое появление обращает на себя внимание всех присутствующих. Музыканты перестают играть. Огибая незанятые столики, я направляюсь прямиком к ним и встречаюсь взглядом с мужчиной с волосами цвета вороного крыла и татуировками на лбу, который, судя по всему, и возглавляет группу. С ним я играла в «Песнегрёзе». Он мгновенно узнает меня. Впрочем, как и остальные, судя по их поведению, и несколько долгих мгновений мы просто таращимся друг на друга, молча оценивая и ожидая, кто сделает первый ход. Я напрягаю мышцы ног, готовая в любой момент броситься прочь. «Ты выглядишь усталой, путница». Пальцами ног лидер подцепляет стул и толкает его в мою сторону. «Отдохни». Я проделала долгий путь. Я сажусь на стул. Ходят слухи, что по случаю завершения осенних торжеств король подготовил нечто особенное. «Не возьмусь говорить за короля, но мы слышали шепотки такого толка». Пока их лидер говорит, музыканты обмениваются настороженными взглядами. Когда один из них двигается, я замечаю проблеск стали. Бродячие барды всегда вооружены до зубов. Наверное, приятно иметь возможность увидеть торжества в королевских залах. Незабываемое зрелище. Тот факт, что он не рассыпается в восхищениях, вкупе с тем, что никто из них при виде меня не бросился за потрошителями, внушает надежду. «Вы часто играете для королевской семьи? Мне нужно совершенно точно знать, кому они преданы. Я пока не слишком понимаю, как за несколько коротких дней из музыкантов «Песнегрёза» они превратились в бардов, услаждающих слух Болтову и его приближенным. Но чтобы решиться работать с ними, мне нужно это выяснить. «Только когда нас позовут. У короля отличный слух. Он ценит хорошую музыку». Наверное, именно поэтому их не посадили под замок. Должно быть, они заключили сделку с королем. Или, по крайней мере, достигли взаимопонимания. Согласятся ли они ради моего предложения отказаться от безопасности, которую удалось себе обеспечить? Думаешь, он оценит качество моей игры? Как я уже сказал, я не могу говорить за короля. Это не значит нет. Было бы честью сыграть для короля Фейри. Сейчас? Он поднимает брови. Я отчаянно хочу попасть в замок. Для чего? Я прикусываю нижнюю губу, тщательно взвешивая следующие слова. В его стенах есть нечто, некто, кого я бы очень хотела увидеть. Но, увы, потрошители хорошо охраняют это место, а я не занимаю достаточно высокого положения, чтобы туда войти. Так что не смогу самостоятельно попасть в замок. И ты хочешь сыграть по-своему, верно? Его прямота добавляет еще крупицу надежды. Если придется. Мужчина протягивает руку в сторону одной из музыкантов, и та без вопросов передает ему свою лютню. Лидер отдает ее мне. «Играй!» «Прошу прощения». Я беру лютню, а он поднимает прислоненный к стулу собственный инструмент. «Дуэль струн». Лидер обхватывает пальцами гриф скрипки. «Я играю, потом ты играешь, затем опять я. После ты, до тех пор, пока один из нас не победит». «И как мы узнаем, когда появится победитель?» Я уже настраиваю лютню. «Мы узнаем. Это не проблема». Остальные министрели с улыбками удобнее устраиваются на стульях, как будто для них это забавная игра, и судьба мира Фейри не висит сейчас на волоске. Впрочем, может, они относятся к этому как к очередному развлечению, которые наряду с поиском вдохновения составляют смысл их жизни. Возможно, на самом деле барды не знают ни верности, ни преданности и служат единственно лишь музе музыки. И, наверное, именно поэтому я могу им доверять. Отсутствие лояльности по отношению к кому-то делает их простыми и понятными. Они всегда будут отстаивать лишь собственные интересы. Если я выиграю, ты позволишь мне и моему другу присоединиться к вам на следующем представлении в замке? Осторожно интересуюсь я, помня, что нужно быть внимательной, договариваясь о чем-то с Фейри. Тебе и твоему другу? Он умеет играть на барабанах. И принимая во внимание музыкальные способности сидящих передо мной Фейри, я добавляю. Или может изображать шута и танцевать вокруг. Он маленький и порой кажется довольно глупым. Лидер обменивается взглядами с другой женщиной. «Хотела бы я посмотреть на ее маленького помощника», — хихикает она. «Отлично, тогда договорились». Его пальцы тут же начинают порхать по струнам, сперва медленно, танцуя вокруг отдельных нот, перебирая одну струну за другой, позволяя звукам сливаться в аккорды. Эта пронзительная короткая песенка напоминает бессловесный лимерик в музыкальной форме. Лимерик — это забавное пятистишее, содержание которого фантастично и абсурдно. Как только лидер перестает играть, вступаю я. Подхватив тот же мотив, который он обрисовал своими нотами, я превращаю его в полноценную мелодию. Дальше вновь играет он, и на этот раз, пробегая по струнам смычком, вносит в музыку больше гармонии. Я наблюдаю за его игрой с таким же восторгом, как и в самый первый раз. От прилива вдохновения уже зудят кончики пальцев. Музыка унимает тревогу, словно бы заставляя мир на время замереть. И я уже не жду своей очереди. Больше не в силах сдерживаться, я начинаю играть в гармонии с ним, а после в творческом диссонансе. Лидер с ухмылкой бросает на меня взгляд, но не просит остановиться. Я тоже хитро улыбаюсь и начинаю играть быстрее. Мы подзадориваем друг друга взглядами и искусно сыгранными нотами. Музыканты начинают притопывать ногами и хлопать в ладоши. Мы вместе достигаем крещендо и, затаив дыхание, заканчиваем эффектным росчерком. А после обмениваемся улыбками, понимая друг друга, как умеют только два музыканта. «Хорошо. Тебе нужно немного отдохнуть, потому что вечером ты пойдешь с нами играть к Болтову».